Глава 4. Чёрный жнец. Летающая академия, замок Водолея, ректорская спальня. Изумрудного цвета бархатные драпировки стен уютно сочетались со всевозможными полками и стеллажами из орехового дерева, заполненными книгами, глобусами, шкатулками и прочими полезными и не очень вещами. Полукруглое помещение библиотеки плавно переходило в квадратную спальню с огромной кроватью, скрытой от посторонних глаз плотным балдахином. Пройдя вглубь, я заметила прямо напротив кровати в стене слева две двери. Заглянула в них поочередно. За одной скрывалась комната удобств, за второй — пологая лестница, ведущая куда-то наверх. Тусклое освещение не выхватывало ничего из темноты дверного проема. «Да что ж за любовь такая к ступенькам?» — воскликнула я и смирилась с неизбежным. Вновь поднялась по лестнице и помянула архимага нехорошими словами из-за явного обожания этого архитектурного элемента. Следом отворила еще одну дверь, вышла, оказавшись на плоской крыше той самой высокой башни. Оказалось, пока я бродила по спальне ректора, успела стемнеть окончательно, и теперь могла обозревать небо с мириадами ярких звезд прямо у себя над головой. Мимо, на расстоянии вытянутой руки, проплывали маленькие облачка. Не удержавшись, я пощупала. Холодные и мокрые сгустки материи. Аж дух захватывало. И в такие моменты как-то домой не очень хотелось. Засмотревшись на один причудливой формы комочек проплывающей ваты, я пропустила небольшой сгусток, поймавший меня с другого бока. Намокла моментально. Противная влага забралась даже в туфли. Теперь понятно, к чему такая закрытая форма. Да еще и плащ в придачу, — подумала я, укутываясь в плотную непромокающую ткань. Пригрозив пальцем намочившему меня белому хулигану, я не сразу заметила приближающуюся рваными движениями черную субстанцию. А когда обернулась, увидела смазанные очертания человека в капюшоне с огромной страшной косой наперевес, такой же черный, как сама ночь. Силуэт словно плыл по воздуху прямо ко мне. Темный дым вместо ног струился из-под плаща, полы которого развивались на ветру. Я невольно вздрогнула и сделала шаг назад. «Что вы здесь делаете?» — за могильным голосом спросило оно. Вместо ответа я испуганно заглянула чудищу в глаза. И, видимо, зря. Холод пронзил все тело тысячей игл, заставив задохнуться. Из груди начал исходить какой-то свет и отделяться от тела. «Лея, отвернитесь!» — грозно скомандовало это нечто. Ослушаться такого приказа было просто невозможно, поэтому я повиновалась, отвела взгляд, повернула голову и осела на пол. Сделала судорожный вздох. Воздух вернулся в легкие, но тело отказывалось меня слушать. Мне было очень плохо, голова кружилась, зубы стучали от холода. «Извини, нужно было сразу поменять форму». Эти слова произнес уже ректор Глениус, которого я не видела, но узнала по голосу. «Так вот, что значит черный жнец». Пришла ко мне мысль на грани сознания. Архимаг тем временем поднял меня на руки и стремительно внес в свою комнату. Стало теплее и спокойнее. О том, что происходило дальше, остается лишь догадываться, так как отключилась я на вопросе «почему ты вся мокрая?». Пришла в себя, лежа в белой рубашке, укрытая стопкой одеял. Заглянула под нее, оттянув ворот. «Там не было ничего! Абсолютно! Я была голая, даже без нижнего белья!» Потому возмущенно завопила. «Глянёс Сёгдиваль! Архимаг! Как вас там?» «Сёгдиваль!» — терпеливо поправил мужчина, отзываясь откуда-то издалека. Балдахин скрывал от меня всю комнату, поэтому оставалось только повернуть голову на звук. «Неважно!» — отмахнулась, продолжив свою тираду. «Почему я в одной рубашке?» «Действительно, почему?» — издевался он. Голос на этот раз звучал ближе, чем раньше. «Шутите, да?» Не получив ответа, от злости стянула с себя одеяло и собралась встать с кровати. Но этому не суждено было случиться, по крайней мере, пока. Полог дернулся, и у левого края ложа возник ректор с мокрыми волосами, в рубашке с расстегнутым воротом. Брюки же были темно-синими. Преподавательский костюм? Вечером? «Нет, ну что вы, как я могу?» — уточнил он заразительно, даже как-то по-детски улыбаясь. «Наверное, все же можете». Глядя ему в глаза, я немного растерялась, а потом все же опомнилась. «Ну так что, ответите на мой вопрос, или будете и дальше издеваться?» Изобразив на лице бурную мыслительную деятельность, архимаг со всей серьезностью в голосе сообщил. «Дайте подумать. А может, вы скажете, что делали в моих апартаментах, да еще и в такой час?» Тут он, конечно, прав, не поспоришь. Но... А как же вендетта и отказ вернуть домой? Поэтому с нажимом ответила. А что мне оставалось, кроме как вломиться к вам и выразить всю свою признательность за принятое решение о зачислении в академию? Я домой хочу, а не учиться. Устало вздохнув, Глениус бросил на меня странный взгляд. Молчал он несколько секунд, а приняв какое-то решение, качнул головой и тихо произнес: «Пойдемте, Лея, я покажу вам кое-что». После этих слов он скрылся за балдахином, а я недоуменно воззрилась на то место, где он только что стоял. «Как? Голый? Босоногой?» Наверное, ректор прочитал мои мысли, потому сообщил мне откуда-то издалека. «Одежда лежит на тумбе рядом, тапочки там же». Под этим он подразумевал безразмерные штаны с поясом. Собственно, мне ничего и не оставалось, кроме как краснее натянуть их, сунуть пояс в петельки и вправить внутрь рубашку. И, натянув шаровары до самой груди, чтобы не спотыкаться при ходьбе, плотно подвязаться кожаным шнурком. Тапочки были мягкие, но на 5 размеров больше, потому шаркали при ходьбе, как бы сильно я не поднимала ноги. В общем, кое-как обогнув кровать, увидела в конце комнаты деревянный стол, принесенный неизвестно откуда, так как раньше в полукруглой библиотеке я его не наблюдала. Ректор сидел на стуле, склонившись над какой-то картой, и иногда перелистывал кипу бумаг, лежащую тут же. Подняв на меня взгляд, он улыбнулся и проговорил. «Очаровательный, как всегда. Присаживайтесь». Он кивнул в сторону, где моментально материализовался такой же стул. Я подошла и удивленно пощупала сие изделие из ткани и дерева. «Настоящий, садитесь уже!» Не отрывая взгляда от бумаг, сказал великий архимаг, теряя терпение. Теперь я понимала, что все эти звания — не пустой звук. «Смотри!» Архимаг, ткнув в карту пальцем, не задумываясь, перешел на «ты». Под его ногтем я увидела отгороженную с трех сторон горами, а снизу замкнутую густым лесом овальную равнину, поделенную на 5 территорий, принадлежащих разным деревням. Одна из них моя, Вихеншир. «Скажите, как долго вы шли?» — спросил ректор, подведя палец к лесу. 2 дня, максимум 3». Я вздрогнула, вспоминая эти жуткие события. Протянув пальцем по карте от Вихеншира до леса, Глениус отсчитал 2 дня. Потом, продолжая счет, провел ногтем по дуге в правую сторону, обогнув горную гряду Дукадун до самого порта Гваде, окончив расчеты на 8 сутках. «Ваших магов выпустили и провели через горный перевал, причем, скорее всего, кто-то из жителей деревни. Если прочертить прямую в правую сторону от моей деревни до Гваде и рассчитать длительность пути, действительно выходило 3 дня». «Быть такого не может!» — воскликнула я в ответ, вспоминая всех наших деревенских и каждого по отдельности. «Может», — с грустью в голосе сообщил архимаг. «Я перевернул всю Роганду и несколько прилегающих королевств в поиске проводника, но никого не нашел. Больше тебе скажу. О существовании ваших деревень я узнал только у королевского картографа Ирвинтведа. Даже в нашей королевской канцелярии в книгах нет никаких упоминаний о ваших территориях. Это, кстати, позаимствованная на неопределенный срок вражеская собственность». Я основательно задумалась, вспоминая каждого из деревни. На ум никто не приходил, кроме старейшины и его сына. «Дядя Агбетвель пригласил 3 магов-выпускников на свадьбу моей сестры, чтобы они устроили представление и фейерверк», — начала вспоминать детали минувшего празднества. «Странно», — заметил Глениус. «Что именно?» — решила я уточнить. «У каждого из этих студиозов найдено под кроватью по мешку с золотом. Для какого-то выступления на празднике слишком много денег». «Жвинг, Рект и Дис устраивали пари с другими магами», — ответила я, морщась от нахлынувших воспоминаний. «Что за пари?» — уточнил ректор, оторвав взгляд от карты и уставившись в пространство перед собой. И его поведение не казалось мне странным. Кругом вообще творилось черт знает что, потому рассказала как есть. «Они выставляли меня в центр собравшейся компании и принимали ставки, подействует ли на рабыню чья-нибудь магия или нет». «Извини, конечно, за вопрос, но как-то же они тебя уменьшили и запихали в рюкзак?» — спросил архимаг, все так же задумчиво уставившись в одну точку. «Этого я не знаю», — честно призналась и грустно вздохнула. «Если бы не они, жила бы себе спокойно в доме у родителей и горя не знала. Эх». «Тут есть над чем подумать. Ты позволишь попробовать?» — осторожно спросил ректор. «Валяйте», — позволила тому поставить на себе очередной магический эксперимент. Глениус Сигдиваль молчал, сверлил меня взглядом несколько минут. После изумленно воззрился и произнес: «Поразительно!» «Что именно?» Все-таки решила уточнить, вдруг узнаю что-то новое. «На тебя не действует ни один вид магии, кроме смертельной, конечно. Я еще не совсем выжил из ума, чтобы так экспериментировать». «И смертельная тоже». Разочарование сквозило в каждом моем слове. Ничего нового. Но ректор меня все-таки удивил. «Кто хотя бы пытался?» Глениус моментально встрепенулся и засверкал очами. «Имени не знаю, но лицо запомнила». «Покажешь, отчислю его к чертовой матери!» — воскликнул архимаг. Вспомнив ту злобную личность, я поняла, что ничего не имею против. «Так что там с перевалом?» — решила вернуться к теме обсуждения. «С перевалом?» Сигдиваль внимательно воззрился на карту, что-то обдумывая, после произнес: «Ничего, кроме полного отсутствия какой-либо информации. Твои похитители и те исчезли, когда я решился с ними немного побеседовать». «И вы даже не спросите, не я ли это постаралась?» «В этом нет никакой необходимости», — отстраненно промолвил маг. «Ты была под присмотром всю ночь». «Так вот кто расплел мои волосы». Я смутилась и, заёрзав на стуле, решила сменить опасную тему разговора на другую. «А что с проводником?» — внесла свою лепту в поиски доступа в Бихиншир и уточнила. «Неужели нельзя пройти через лес или пролететь над кронами деревьев? Ведь самое заинтересованное лицо здесь — я». «Никак. Лес возвращает всех назад. А при попытке полета над деревьями срабатывает заклинание «Барьер», которое перемещает всех в пространстве обратно». «Может, мне попробовать пройти домой через лес?» — с надеждой в голосе спросила я. «Исключено», — сказал, как отрезал. «Это еще почему?» — я начала злиться. «Не имею ни малейшего представления, что у вас там сейчас в деревне творится, поэтому не хочу тобой рисковать». «Вот тяна, знакомы только 2 дня, и уже мной рисковать не хотят». «Да что же всем от меня надо? Одним эксперименты. Но тут хоть понять можно, деньги, наживо. А этому зачем я сдалась?» «Давайте на чистоту. Я вас не знаю. А вы меня еще и домой не пускаете под надуманными предлогами. Поэтому скажите прямо, что вам от меня нужно?» Мой упрямый вид и скрещенные на груди руки дали понять, что я жду ответа любой ценой. Но следующая реплика архимага никак не прояснила ситуацию. «Не мне, а замку». «Вот это он сейчас серьезно? Или как? Как пить дать увиливает?» «А поточнее», — не унималась я. «Лея, я понимаю твое упрямство, но, повторюсь, тебя не отпускает замок, не я. Вот и в моей спальне ты оказалась не случайно. Взломать замок в мои апартаменты не может даже и Гибдил. Забывчивостью и рассеянностью я не страдаю. Поэтому, выходит, тебя пустил ко мне дух нотариуса». Помолчав некоторое время, Глениус продолжил. «В тот день меня вело внутреннее чутье. Я сам не понимал, зачем заявился в ту таверну, пока не заметил своих студиозов, заключивших кого-то в магический рюкзак. Вообще-то такие мы выдаем каждому поступившему, чтобы проще было таскать конспекты, уменьшая их вес. Но этот имел подозрительные очертания и к тому же периодически дергался. А увидев внутри тебя, я все понял». «Что же вы поняли, о великий и премудрый архимаг столетия? Что спасли меня и теперь запрете в своей академии? Какую роль вы мне уготовили в этом фарсе?» «Студиозы 2-го курса», — ректор говорил спокойно, опустив взгляд на карту. «И все? Решила я уточнить не в первый раз. Как будто допрос веду, ей-богу. «Да». «А домой отпустите, хоть на каникулы?» — с надеждой спросила я. «Если получится связаться с вашими старейшинами и убедиться, что в Вихендшире все спокойно, да, хоть завтра». Он поднял на меня глаза, и я на долю секунды заметила в них тревогу. «Еще раз повторюсь, на границе со Святой Долиной творится что-то странное. Я бы даже сказал, что-то плохое». «А вот этого вы еще не говорили», — уцепилась я за новую информацию, дожимая своего собеседника до полной откровенности. «Не хотел тебе говорить, но ты сама виновата. С утра я отправился к горной гряде Дукадун проверить свою теорию про перевал. Но вместо прохода я обнаружил целую толпу неупокоенных духов. Если бы туда пожаловал кто-то другой, без способностей черного жнеца, я бы ему не позавидовал. А как только закончил с незапланированной зачисткой территории, отправился обратно. Вымотался как черт. А тут ты со своими расспросами. Я хочу, чтобы ты поняла, наконец. Я выполняю все свои обещания. Всегда». Возникла пауза. Я впечатлилась и промолчала. «И если я что-то не сделал, значит, тут два варианта», — продолжил архимаг. «Первый — руки еще не дошли. Но это не твой случай. Второй — задание невыполнимо по каким-либо причинам. Но это не значит, что я не буду пытаться». Вот теперь я ему действительно верила. Да и вообще, кто я и кто он? Действительно, ректор несет ответственность за своих студиозов, и ко мне на помощь его толкает совесть или какое-нибудь там обостренное чувство долга. Но, думаю, перегибать палку все-таки не стоит. Поэтому просто поблагодарила и собралась уходить, забыв напрочь о своем внешнем виде. «Студиоза второго курса Дорвиндаль!» Вовремя окликнул меня Глениус, когда я уже бралась за ручку двери, пытаясь открыть означенную. Не получилось ни с первого, ни даже с пятого раза. «Вы хотите заработать себе сомнительную репутацию в первый же день зачисления?» «К чему это он?» — подумала я, смущенно опустив взгляд. Увидела штаны и рубашку ректора, надетые к тому же на голое тело. И до меня наконец дошло. «Что же мне делать?» — стоя спиной к архимагу, простонала я. «Скорее всего, переночевать здесь», — сообщил мне Глениус совершенно невозмутимо. Еще добавил. «К утру твое платье должно высохнуть». «Неужели нельзя его высушить магией?» Моему возмущению не было предела. Вообще-то он был, но с каждым разом отодвигался все дальше и дальше, грозя вылиться в истерику или вовсе дикий бесконтрольный плач. «Увы, ты поразительная, Лея. Твои предметы также не поддаются магии, как и ты сама». «Это он что, сейчас назвал меня чудачкой? Или же сделал комплимент?» «Но как-то же Виеда Аркин высушила мои волосы». Память работала исправно, но, зараза, только в экстренных случаях, вовремя подкидывая нужные образы. «Ты гений!» — воскликнул ректор, поднявшись со стула. Не понимая, с чего вдруг такая лесть, я обернулась и начала уменьшаться в размерах. Прям как в тот раз. Испугалась и закричала во все горло. Кричала долго, пронзительно, до тех пор, пока Сигдиваль не встряхнул меня за плечи, к тому моменту уже вернувшую свои нормальные размеры. «Извините, не предупредил». С этими словами маг отпустил меня, но отходить не стал. О, опять перешел на «вы», только и подумалось мне в тот момент. После такой нервной встряски в голове гулял ветер. Эмоции взяли выходной, все разом. «Эта троица, будь она неладна, применяла магию не к вам, а к воздуху вокруг вас, как я раньше не догадался. Хорош, архимаг. Вот и Виеда сообразила раньше меня». «Получается, я не такая уж неуязвимая?» Нашла чему огорчаться. Боги, я почувствовала себя такой глупой. Почему же? Достаточно выставить правильный щит, и никакой уровень подобной магии вас не коснется. Успокоили. Также безэмоционально ответила я. Прекращайте хандрить. Я ничего не сделал и не собирался. Легко вам говорить, начала приходить в чувство. Накатившая злость очень помогла. Это не вы пробыли в мешке несчетное количество дней. Искренне вам сочувствую. Тихо произнес маг, прикасаясь ладонью к моей щеке. Из временного отпуска одновременно вернулись несколько моих чувств – возмущение, радость и волнение. Стыд был на подходе. Первая из трех перевесила. «Да как вы? Да что вы себе? Да я...» Договорить эту нелепицу ректор мне не дал. Кратко поцеловал. Потом Сигдиваль отстранился с каменным лицом, сделал вид, что ничего не случилось. «Вот гад!» Еще и вышел из комнаты через запертую, между прочим, дверь. Да как он... Ох, кажется, мои мозги тоже взяли отпуск. Мерещится тут всякое. Мерещится ли? Мамочка, я хочу домой. На этой нейтральной мысли решила остановиться. Прошла к кровати и рухнула спать. Прямо так, не раздеваясь. Впервые в жизни мне снилась такая чушь. Вокруг меня бегали розовые зайцы с цветными ушами. Их было много, но изюминка не в том. Они спаривались и множились буквально на глазах. Я чего только не делала. И убегала, и топтала, и пинала эти цветастые недоразумения. А им хоть бы хны. В итоге проснулась, со стоном развернувшись на спину. Рука моя с разворота больно ударилась обо что-то твердое и одновременно мягкое. И это что-то умело ругаться. Я удивленно открыла глаза, но, вопреки ощущениям, на кровати лежала одна. Только минуту спустя сообразила, на какой именно кровати я была одна. «Ректорской?» Моя паника усилилась, когда я услышала звуки льющейся воды из соседней комнаты. «Так, нужно срочно уматывать, сушить весла. Или, как там говорили наши рыбаки, возвращаясь с речного браконьерства. Не помню». Резко подскочив с кровати, я чуть не села обратно, так как передо мной нарисовался мужской торс, влажный от душа. А увидела я его только тогда, когда раздвинула руками шторы балдахина. «Скажите, любезнейшая, вы всегда себя так странно ведете ночью?» — спросила это божественное тело. Красный помидор, заменяющий мне голову, я поднимать не стала, зная наперед. Будет издеваться, шутить или, возможно, опять сделает каменное лицо. Достопочтенный ректор Глениус Сигдиваль», — спокойно начала я. «И откуда во мне столько выдержки? Ума не приложу». «А вы часто затаскиваете к себе в постель своих студиоз?» «Что я сейчас ляпнула?» К чести сказать, маг остался стоять, не предпринимая никаких попыток учинить экзекуцию. Только тихо поправил. «Будущую студиозу, смею заметить». И, глянув куда-то за балдахин, добавил. «До вашего зачисления в академию еще 15 минут». «А...» — сподобилась я промычать в ответ. Запах его мыла или одеколона щекотал ноздри, и я чудом не чихнула. «Вы забыли добавить букву «Д», — слегка улыбнувшись, сообщил мне архимаг всея академии. После чего все-таки отодвинулся, наклонился и достал из тумбочки еще одну чистую рубашку. «Кстати, такую же, как у меня». «Глупая, это же его рубашка». «Скажите, пожалуйста, а моя одежда еще не высохла?» Робко промямлила, совсем упав духом. «Вот же вляпалась. Вендетта. Ага». «За что уважаю этого дяденьку? На конструктивные вопросы он отвечает так же. В смысле, тоже конструктивно». «Сейчас проверю. Вы голодны?» «Зверски», — сказала и поняла, что права. «Сейчас вернусь». После этих слов он скрылся. Почему-то за дверью лестницы на крышу. В столовую ближе через спуск башни. Хотя, помня недавнюю пытку сотни ступенек, я уже не была в этом столь уверена. Вернулся он всего через пару минут. Удивительно просто. От металлического подноса с крышкой пахло чем-то безумно вкусным. «У меня две новости», — начал Глениус, но, зная наперед, что наши препирательства могут растянуться надолго, я его перебила. «Давайте начнем с хорошей», — сказала, прикидывая, где бы разместиться, чтобы вкусить сию ароматную пищу. Маг меня опередил, вручил поднос и поманил пальцем. «Сегодня приехал наш шеф-повар. Он отлучался повидаться с родственниками». Ректор взглянул придирчивым взглядом на стол. «Для меня он никогда так не старался, но, узнав, что у меня гости, превзошел самого себя». Пока все это говорил, Глениус успел взмахом руки свернуть карту, приставить ее к стене и переместить стопки листков на полки. «И это, безусловно, хорошая новость», — закончила я за него и, не дожидаясь архимага, водрузила поднос на уже очищенную от бумаг столешницу. Села на кресло тут же. «Кто вам такое сказал?» С этими словами ректор перехватил мою руку и сам поднял крышку. На подносе буйство красок радовало и пугало одновременно. «Это как?» Недоумению моему не было предела. Пахло чудесно, выглядело шикарно. «В чем подвох?» «Половина здешних ингредиентов содержит афродизиаки». Грустная улыбка архимага свидетельствовала, что он этому не слишком рад. «Не знаю, что это такое, но нос меня не обманет», — сказала, спешно подцепив лежащий рядом вилкой первый кусочек. «Это была рыба. Мягкая, сочная и такая... язык проглотишь». Я остервенела, накинулась на блюдо, совершенно забыв о приличиях. А между тем настроение моего спасителя от голодной смерти портилось с каждым куском, отправленным мною в рот. «Не пойму я его. Еда как еда». «Нет, не так. Божественная». «Ну что ж, похоже, поздно уже предупреждать». Махнув рукой на серьезность, архимаг налил себе вина, прилетевшего на стол вместе со стаканом с соседней полки. Опустошил разом половину и принялся за свиной окорок, взяв столовые приборы. Ел размеренно, с грацией аристократа. Мне даже как-то стыдно стало, и я, приосанившись, уже с меньшим энтузиазмом ковыряла вилкой, отодвинутой на свой край подноса кусок куропатки. Потом не выдержала и все таки плюнула на этикет. Взяла мелкую птичку в руки и начала обгладывать, как и всегда, попеременно облизывая пальцы. Улыбка не сходила с лица Глениуса даже по завершении трапезы. Чего это он там себе удумал? Заметив мой нахмуренный лоб, он попытался сделать серьезный вид, но напрасно. Улыбка с его лица так и не стерлась. Я не выдержала первой и решила уточнить. «Я странно выгляжу?» «Нет, все замечательно». Его заявление заставило меня задуматься еще больше. «А что тогда?» Мой вопрос его лишь позабавил. «Ох уж этот маг. Я же ничего такого не сказала и не сделала. Или все-таки сделала?» «Это смотря о чем вы спрашиваете». Своим пояснением Сигдиваль не внес абсолютно никакой ясности, но посмеиваться продолжил, как и говорить. «До вас еще не дошло, возможно. Вы более устойчивы к кулинарной алхимии. А вот мне уже весело. На следующей стадии, боюсь, мне придется вас покинуть». «Ничего не понимаю. А что там с платьем?» Решила напомнить ему про вторую новость. «Ах да, спешу вас обрадовать», — все так же с улыбкой промолвил маг Глениус. «Я пробовал метод Виеды, и у меня получилось его высушить». «Но тогда где оно?» «А вот теперь плохая новость», — сообщил он, также улыбаясь во все 32 зуба. «После такой сушки, боюсь, оно непригодно к носке». «Нет, он точно издевается, поэтому решила уточнить». «Как это?» «Лея, вы только не волнуйтесь. К утру я привезу вам новый ворох платьев. А сейчас ложитесь спать и постарайтесь уснуть. А мне...» С этими словами он поднялся из-за стола и сорвался на бег. Уже в дверях на лестницу бросил. «Пожалуй, мне пора вас покинуть». И он исчез за дверью. Так, все становится еще веселее. На этой ноте я решила пройти на крышу и глянуть, что же там случилось с платьем. Вышла. Увидела обугленную тряпку, болтающуюся на металлической вешалке. Разглядеть в этом мое бывшее красивое платье было непросто. Я бы сказала, невозможно. Хорошо, что волосы мне сушила Виеда, а не этот. Иначе ходить бы мне лысый. И тут произошло то, о чем предупреждал Глениус. Я расхохоталась, и меня накрыло безудержным весельем. И чуть не прыгнула с крыши. Просто так, потому что потому. Но внутреннее чувство самосохранения заставило меня вернуться в комнату. А вот там я уже оторвалась по полной. Как уснула, не помню. Но последнее, что я делала, это рядилась в сорванные с балдахина шторы. А что, бордово-красный, расшитый золотыми нитками, чем не платье? Вот и я об этом подумала. Проснулась на полу, лежа на ворохе бордовых тряпок. Снизу раздавался протяжный звон, сигнал к началу занятий. Ох, который час? Я подняла свое воронье гнездо, это то, которое голова и волосы. Коса была растрепана, во все стороны торчали всколокоченные пряди. Я встала и ощутила неимоверную легкость во всем теле. «Мама, я была голая!» Спешно закуталась в тряпки, на которых лежала до этого. Вовремя. В это самое мгновение вошел ректор. Буднично оглядел обстановку. Кругом творился сущий бардак. Вокруг стола валялись листки, карта была развернута и чем-то подчеркана. Подушки раскиданы. Даже дверь в ванную висела на одной петле. Вот что я с ней делала, хоть убейте, не помню. Мужчина тем временем переместил невозмутимый взгляд на меня и также спокойно сказал: «Вот ваше платье». После этих слов архимаг поманил пальцем, и в дверь влетел десяток платьев разных расцветок. Они деликатно спланировали мимо меня, аккуратно укладываясь на кровать. Заметив красное, я, недолго думая, схватила его еще в полете и чуть не осталась совсем без одежды. Вовремя удержав кусок балдахина, красное от смущения сообщила: «Пожалуй, выберу это». «Не стоит. Я бы попросил вас во время занятий носить форму». Грозный вид ректора не допускал никаких возражений. Если бы не знала наверняка, никогда в жизни не поверила бы, что такой серьезный дядя вообще умеет улыбаться. «Как скажете». Смиренно подошла к кровати, одной рукой придерживая тряпки, другой подняла платье форму и пошла одеваться в ванную. Тут на тумбочке лежали стопки женского белья моего размера и черные же шерстяные чулки. Испугалась неимоверно. Это когда он успел притащить их сюда? Он меня, получается, видел? Голый? Ой, мамочки, как же стыдно. Также, не поднимая глаз, вышла из ванной. Платья успели исчезнуть. Кругом был порядок, и даже покосившаяся дверь снова висела на всех петлях. Когда только он успел прибраться? Маг, одним словом. Надо бы тоже так научиться, что ли, а то хозяйка из меня та еще. «Вот ваш рюкзак с конспектами за первый курс», — спокойно сообщил ректор. И когда он только подошел, загадка. Маг протянул мне рюкзак, такой же, как тот, в котором мне не так давно довелось посидеть. Я вздрогнула, и это не осталось незамеченным. «Принимая во внимание все обстоятельства, я решил заняться вашим образованием лично. После ужина жду в этом же кабинете. Буду учить вас основам магии левитации, теории изменения и другим дисциплинам, по которым нужно будет подтянуть ваши знания до среднего уровня». Сегдиваль произнес возмутительные, по сути, слова. Я еще сама не знала, чего от себя ожидать в плане талантов, но меня уже заочно записали в аутсайдеры. Да и к тому же кто-то, не буду уточнять кто, обещал отправить меня домой, а вместо этого собрался обучать магии. Вот против левитации не возражала. Пусть научит. Потом я просто-напросто смоюсь во свояси. Да, так и поступлю. Решила для себя и на душе как-то сразу полегчало. Взяла рюкзак и, по-моему, даже поблагодарила. «На этот раз я могу идти?» — с надеждой в голосе спросила я, не особо рассчитывая на положительный ответ. так и случилось. «Не спешите, я вас провожу». Строгий тон также не предполагал возражений. Поэтому я вздохнула и попробовала зайти с другой стороны. «Так занятие уже началось. Именно поэтому я и решил составить вам компанию». После этих слов я осознала, что вляпалась сильнее прежнего. Судя по занятиям в школе в своем родном Вихеншире, которые я умудрялась иногда не прогуливать, всех официально представленных и тех, за кого просили родители, задирали все, кто только мог. Нет, люди у нас не злобные, но шутить любили. Даже очень. А грань шутки и издевки для каждого своя. Поэтому мне предстояло стать очередной мишенью в моем будущем классе или группе. Не знаю, как правильно. Мои мысли прервал выжидающий взгляд Глениуса, уже несколько минут стоящего у открытой двери к спуску в башне. «Поспешим», — промолвил он, не выдержав моего ступора, и взял под локоть. Я буквально полетела вместе с ним вниз. Крикнуть не успела, как мы оказались в общем зале с расписанием. Спрашивать про завтрак не стала, с надеждой глядя на столовую. Но, увы, намек мой не поняли, и мы полетели дальше. Именно полетели. До земли мне не хватало нескольких сантиметров. Мои ноги безвольно болтались в воздухе. «Боги, я забыла надеть туфли!» «Господин ректор!» — смущенно пролепетала я, устраивая рюкзак поудобнее на свободном плече. «Да?» — грозно спросил он. «Кажется, я где-то потеряла свою обувь», — намекнула на стесняющие обстоятельства. И он все понял, из ниоткуда материализовав мои выжившие и к тому же успевшие высохнуть туфли. Мой локоть отпустили, и я вместо парения в воздухе встала на пол. Быстренько обувшись, сделала еще одну попытку убраться подальше от этой опасной личности. Поэтому спросила, «Может, я как-нибудь сама дойду?» «Нет, это не обсуждается», — серьезным голосом сообщил архимаг всея Академии, или как его там правильно по титулу. Он опять взял меня под локоть, и мы полетели. Студиозы-прогульщики, издалека завидев ректора, старались быстренько смыться, поэтому вместе нас никто не видел, и это радовало. Но отчасти. Основное представление, в обоих смыслах, было еще впереди. Через пару минут мы долетели до лектория травничества и зельеварения, иными словами, ТИС. На табличке даже сокращение имелось, взяла на заметку. Маг отпустил мою руку и указал на дверь. Та безропотно открылась, не скрипнув ни единым металлическим механизмом, что крайне странно, ибо створка была массивная, дубовая, на пяти рядах петель. Махина. Как я их открывать буду потом, ума не приложу.